По следу белых индейцев. Записки де ла Верандри. Вначале патриархальная Джамайка Плейн вздрогнула от жуткого завывания старого джипа. Затем визг тормозов возвестил жителей Робсон-стрит, что Стефан не проскочил мимо, а остановился как раз у дома моей тетки Анны. Лай собак из всех домов в округе, топот, скрип ступенек, пронзительный звонок в дверь. Он явился грозный и жизнерадостный. Казалось, ему по силам сейчас все сокрушить на своем пути. «Это свинство!» — завопил с порога Стефан. «Пять дней в Америке и даже не позвонил. А если бы не моя порядочность и интуиция? Ты чуть не остался за бортом уникальнейшей научной экспедиции. Мы стоим на пороге открытия, быть может, величайшего. Ты хоть это понимаешь?» «Пока нет». Стефан взглянул на меня, как на самого бестолкового человека на земле. В его руках вдруг появилась, словно сама собой, потрепанная книга. Откуда она ее выхватил с ловкостью фокусника, я не успел заметить. Приятель сунул мне под нос букинистический трофей и нетерпеливо приказал. «Смотри, смотри!» Сообщение канадских архивов. Оттава, 1889-1890. Перевел я вслух надпись на титульном листе и пожал плечами. «Ну и что?» «Ты главное не прочел», — возмутился Стефан. «Это же дневник самого де ла Верандри». «Конечно, ты можешь ехидничать, отпускать идиотские шуточки по поводу будущей экспедиции, как это всегда делаешь. Можешь скептически относиться ко мне и к нашим соратникам. Но разве де ла Верандри можно не поверить? Ответь!» В замешательстве я повертел в руках книгу и согласился. «Ну, конечно, господину де ла Верандри невозможно не верить. Я всю жизнь ему верил. Только объясни, кто это такой?» Глаза Стефана едва не вылезли из орбит. «Ты не знаешь де ла Верандри? Это же замечательный исследователь Северной Америки XVIII века!» Приятель потряс книгой. «В мире осталось всего 4 или 5 экземпляров издания его дневников». «Один из которых ты позаимствовал какой-то солидной библиотеке», — перебил я приятеля. Стефан яростно затряс головой. «За кого ты меня принимаешь? Посмотри в кристально честные глаза. Разве я похож на жулика? Да я за эту бесценную книгу выложил букинисту $270». «Ну и что же натворил господин де ла Верандри, если так заинтересовал тебя?» Стефан поспешно раскрыл книгу, отыскал нужную страницу и торжественно произнес. «Он один из первых исследовал и описал белых индейцев. Старый свет и весь научный мир впервые узнали о них именно от него». «Вот послушай отрывок из дневника де ла Верандри». Я решил пересчитать их хижины и насчитал 130. Все улицы, площади и хижины были похожи одна на другую. Некоторые из нас, французов, ходили гулять и увидели, что улицы и площади довольно чисты, крепостные валы ровные и широкие. Форт построен на холме в открытой прерии и окружен рвом глубиной 15 фунтов и шириной 15-18 фунтов. Через ров может пройти только пеший по столбам, которые убирают в случае угрозы нападения. Их укрепления совсем не похожи на индейские. «Погоди», — остановил я приятеля, — «ты что, решил прочитать мне всю книгу почтенного де ла Верандри? Но я приехал в Соединенные Штаты ненадолго. Боюсь, не хватит времени». Стефан грозно потряс указательным пальцем. «Не перебивай. Слушай дальше. Среди этого племени встречаются люди как с белой, так и с темной кожей. Женщины хороши собой. У многих из них прекрасные белокурые волосы». Стефан прервал чтение и с победным видом уставился на меня. «Теперь ты понял?» «Кажется, понял», — кивнул я. «В Нью-Йорке почему-то осталось мало прекрасных блондинок, и ты решил отправиться на поиски белокурых индианок. Спасибо, что не забыл обо мне. С удовольствием встречу тебя вместе с ними в аэропорту». Стефан не снизошел до ответа на мои выводы. Он закрыл книгу и изобразил на лице таинственное выражение. «А теперь слушай, что удалось нам раскопать».